Анно Домини, М.Б. Провинция справляет Рождество. Дворец наместника увит омелой, и факелы дымятся у крыльца. В проулках толчая язарство, веселый, праздный, грязный, очумелый, народ толпится позади дворца. Наместник болен, лежа на одре, покрытый шалью, взятой в Альказаре, где он служил, он размышляет о жене и о своем секретаре, внизу гостей, приветствующих в зале. Едва ли он ревнует. Для него сейчас важней замкнуться в скорлупе болезней, снов, отсрочки перевода на службу в метрополию, зане. Он знает, что для праздника толпе совсем не обязательно свобода. По этой же причине и жене он позволяет изменять, о чем он думал бы, когда б его не грызли тоска, припадки, если бы любил. Невольно, зябко поводя плечом, он гонит прочь пугающие мысли. Веселье в зале умеряет пыл, но все же длится. Сильно опьянев, вожди племен стеклянными глазами взирают вдаль, лишенную врага. Их зубы, выражавшие их гнев, как колесо, что сжато тормозами, застряли на улыбке, и слуга подкладывает пищу им. Во сне кричит купец, звучат обрывки песен, жена наместника с секретарем выскальзывают в сад, и на стене орел имперский, выклевавший печень наместника, глядит не топырем. И я, писатель, повидавший свет, пересекавший на осле экватор, смотрю в окно на спящие холмы и думаю о сходстве наших бед. Его не хочет видеть император, меня, мой сын и Цинтия. И мы здесь и сгинем. Горькую судьбу гордыни не возвысит до улики, что отошли от образа Творца. Все будут одинаковы в гробу, так будем хоть при жизни разнолики. Зачем куда-то рваться из дворца? Отчизне мы не судьи. Меч суда погрязнет в нашем собственном позоре, наследники и власть в чужих руках. Как хорошо, что не плывут суда. Как хорошо, что замерзает море! Как хорошо, что птицы в облаках субтильны для столь тягостных телес! Такого не поставишь в укоризну, но, может быть, находится как раз к их голосам в пропорции наш вес. Пускай летят поэтому в отчизну, пускай орут поэтому за нас. Отечество. Чужие господа у Цинтии в гостях над колыбелью склоняются, как новые волхвы. Младенец дремлет, теплится звезда, как уголь под остывшую купелью, и гости, не коснувшись головы, нимб заменяют ореолом лжи, а непорочное зачатие сплетней, фигурой умолчания об отце. Дворец пустеет, гаснут этажи, один, другой и, наконец, последний. И только два окна во всем дворце горят. Мое, где к факелу спиной смотрю, как диск луны по редколесью скользит, и вижу Цинтию, снега. Наместника, который за стеной всю ночь беззвучно борется с болезнью и жжет огонь, чтоб различить врага. Враг отступает, жидкий свет зари, чуть занимаясь на задворках мира, вползает в окна, норовя взглянуть на то, что совершается внутри, и, натыкаясь на остатки пира, колеблется, но продолжает путь. Январь 1968 года. Паланга.